В любом случае, рывок лишь звучал как дешевое заклинание. На самом деле, это было то, что называют имбой. Только прочитав его описание, он позволял делать рывок в любом направлении на пару метров. У меня в голове тут же что-то щелкнуло. Это была гениальнейшая комбинация, которую я все равно буду использовать лишь после того, как закончатся патроны. Суть была проста. У меня сложились все бонусы для рукопашного боя. Во-первых, это мой личный навык, подкрепленный системным. Во-вторых, возможность ударить электричеством при касании. В-третьих, усиление и каменная кожа. Я уже проверил. Каменная кожа делает с моих костяшек что-то по типу кастета, настолько плотным там становится покрытие. Ну а теперь, я еще смогу делать рывки в разные стороны. А знаете, чего всегда не хватает хорошему рукопашнику? Правильно, возможности либо сократить, либо разорвать дистанцию. Убедившись, что гули ушли, я использовал маскировку и вышел с подъезда. Маскировка, кстати, зависела от ловкости и восприятия. Если подумать логически, а все названия и причинно-следственные связи тут были максимально логичными, то ловкость должна отвечать за скорость расхода маны, а восприятие – за эффективность маскировки. Нужно будет как-то проверить это потом, только так, чтобы в живых остаться. Путь мой пролегал на север. Собственно, он и раньше пролегал туда, просто ночью мы слегка заблудились. Точнее говоря, нам пришлось убегать куда глаза глядят, так что сейчас я отчаянно пытался словить связь, чтобы по GPS определить свое местоположение. Так-то я жил довольно далеко от этих мест и излишней любовью к прогулкам по городу не располагал. Если проще, хрен его знает, где я сейчас оказался. Получалось так себе. Связь подключалась неохотно и лишь на несколько миллисекунд. И есть у меня теория, что проблемы тут явно не с вышками. Если бы их отключили, связи вообще не было. А вот если кто-то ее глушит, и на место этого кого-то пока был только один кандидат. Вообще, после ночи, бежать по утреннему городу было как-то даже приятно. Раны под действием регенерации потихоньку затягивались, маскировка помогала остаться незамеченным. Хотя, честно говоря, у меня все же слегка чесались кулаки, проверить свои новые способности. Мозг усиленно придумывал новые приемы по комбинации разных умений, а руки пока лишь крепче сжимали дробовик. Но город за ночь тоже слегка поменялся, и отнюдь не в лучшую сторону. Я подозрительно часто начал встречать группы мертвецов, пока небольшие, одну такую я даже убил. 4 зомби, двигаются пускай и не как паралитики, но и до людей им далеко, уровни буквально 3-4, так что от моих ударов их кости задорно хрустели. Даже стрелять не нужно, в зомби стрелять, это лишь патроны переводить, но зато и никаких артефактов с них не выпадет. По дороге я все больше убеждался, что одним из основных ключей к выживанию является понимание повадок монстров. Вот встретил я между домами группу гемлинов, кровожадно улыбнулся им, и они тут же бросились в рассыпную. И не надо даже стрелять, а будь на их месте бесы, точно попытались бы атаковать, у них мозгов около нуля. Или те же следы растрескавшейся плитки перед входом в магазин. Сами угадайте, под чьим весом она могла так потрескаться или все же подсказать. Пока что я знал лишь одного толстого монстра, облюбовавшего продмаги в качестве пещеры. Если с умом подойти к этому вопросу и не считать ворон, много чего интересного можно увидеть. Например, слаженно бегущую стаю гоблинов. А гоблины – не те существа, что будут просто так бегать. Тем более, еще и так целенаправленно, почти не озираясь по сторонам. Это могло значить много чего, но одну из своих теорий я все же решил проверить. Проверив пистолеты в чехлах, я осторожно пошел в ту же сторону, что и гоблины. Машин тут было не так много, как в центре, но мне все же удалось спрятаться за ними и остаться незамеченным. Ну или просто маскировка так хорошо работала, тут уже не угадаешь. Когда из-за угла послышались крики и звуки огненной магии, я почти не удивился. Собственно, а зачем еще гоблинам было куда-то бежать? Другое дело, что их отряд был как-то, ну не то, чтобы прямо маловат, в нем было 7 зеленых карликов. Просто не магов. Никакого-то особого снаряжения я у них не увидел. А это значит, что они еще умеют кооперироваться. Не поверю, что они сами напали на отряд людей. Тем более, если они владеют магией. Врываться в бой я не особо спешил. Терпение – полезное качество. В детстве я был одним из тех немногих школьников, которым хватало терпения играть в арму, так что я отлично усвоил поговорку «поспешишь, пиздюлей получишь». За оригинальность не ручаюсь, но смысл передает точно. Тем временем бой перешел в рукопашную, и что мне не очень понравилось, там послышался яростный рев. Ни человек, ни тем более гоблин не мог выдать такое, а значит, там есть кто-то еще. К дому я подбирался осторожно, держа в руках нож и пистолет. Дробовик закинул за спину, тоже уже последствия ночи. В ближнем бою иногда лучше пистолет и нож, чем дробовик, чья скорострельность весьма сильно ограничена. С пистолета я стрелял в упор, а пуля в голову, там уже без разницы, это была 9 мм или заряд дроби. Все это время, бой за углом лишь набирал обороты. То и дело слышался гул пламени или треск разбивающегося льда. Пару раз шарахнуло чем-то по типу электричества. Под шумок, я осторожно выглянул из-за угла. Сражение шло между группой людей, что очевидно и дикими орками. Обычные рослые зеленокожие варвары, нападающие с дешевого вида оружием. Ну, может оно дешевое и неказистое, но вот одному парню уже вскрыли половину груди ударом длинного тесака. Гоблины же в этом бою взяли вспомогательную роль и нападали на тех, кто пытался отойти в сторону. По сути, сейчас вся оборона держалась на двух магах, парне и девушке. Они пытались закидывать врагов заклинаниями, но иногда они получались слишком медленными и орки от них уворачивались. Иногда они попадали и орки лишь болезненно ревели. В общем, получалось у них это не лучшим образом, так еще они и выдохлись. Но я все равно не спешил вмешиваться. Мое задание – не спасти их, а победить в бою. А для этого нужно дождаться атаки зеленокожих и лишь после этого ударить тем в спину. От края дома до места боя примерно 5 метров, так что я не задержусь. А если кто-то из людей умрет, что ж, ему не повезет. С другой стороны, я мог и вовсе не помогать. Орков долго уговаривать не пришлось. Словив еще пару огненных шаров, что они отражали самодельными щитами, они резко бросились вперед. Передняя линия людей состояла из 3 бойцов, и ни у кого из них не имелось щита. Хотя при этом 2 из них были в броне, а последний в легком бронежилете. Ну, знаете, те, что против ножей да мелкашки. Тут и настало время моего выхода. Активировав маскировку, я выбежал из-за угла и тихо побежал к бою, набирая скорость. Хорошо, хоть от Кинта мне достался невероятно удобный рюкзак, скинуть его можно было по нажатию буквально 2 кнопок. Драться с рюкзаком, я вам скажу, это тот еще мазохизм. За ночь я не стал лучшим стрелком на дикой Москве, так что действовал в привычной себе манере, стрелял в упор. Первому я снес затылок с расстояния в 1 метр. Второй повернулся, и моя пуля тут же ушла ему не в затылок, а в шею. Ранение, скорее всего, смертельное, но перед смертью он еще сможет попытаться меня достать, что он, собственно, и попытался сделать. Еще 2 пули он проигнорировал, тут же подскочив ко мне. Спасло лишь умение рывка, откинувшего меня назад и позволив выстрелить прямо в лицо орку. Каким бы ты яростным берсерком не был, а пуля в черепе остановит любого. 2 оставшихся орков были связаны боем с людьми. Оставались лишь гоблины, но это ведь даже не противники теперь. По крайней мере, для меня. Усиление и 2 уровень рукопашного боя позволяли мне ударами рук ломать им кости. А их попытки меня достать своими ножами и даже копьем, даже не смешно. Не скажу, что я кайфовал от заливающей мои руки крови гоблинов, но что-то в этом точно было. После того мелкого гаденыша, что будучи при смерти чуть меня не убил, я как-то не очень люблю гоблинов. Так что, чтобы было наверняка, я старался сломать череп своим противникам. Последнего я добил ударом кинжала. Лезвие с легкостью пробило череп и застряло в голове. Мгновенная смерть. С орками к тому времени уже тоже закончили и, наверное, сейчас отличное время, чтобы наконец-то познакомиться. А может даже предъявить какие-то претензии на артефакты, появившиеся в ходе боя. Глава 14. Бросив быстрый взгляд на людей, я примерно понял, с кем повстречался. Все они молодые, не старше 25. Девушке так и вовсе можно было дать 18-20 лет. 6-7 уровней, значит, они сражались, но не очень активно. Может, просто не нарывались, как я. Артефакты есть, но скорее в виде исключений, по в среднем у каждого по 1-2. Исключение составлял разве что один мечник, у него одновременно была кольчуга, меч и 2 кольца, и 9 уровень. Он, кстати, рубился с орком весьма профессионально. Скорее всего, он занимался чем-то по типу фехтования или реконструкторства. «Спасибо, наверное», – неуверенно сказала девушка. «Нож и пистолет я хоть и опустил, но все еще держал в руках. Я и раньше людям не доверял, даже себе. Вот запланировал встать утром на пробежку, а в итоге проспал, какое тут доверие. А в свете прихода системы, не вижу смысла прерывать эту традицию недоверия. Нужно уходить, скоро придут остальные, деловито сказал я, развернувшись к ним спиной. Если они собрались бы напасть, то, хотя о чем это я, они вряд ли решатся на такое. В людях я хорошо разбирался и каких-то особо интересных личностей, кроме того мечника, среди них не видно. Ну, это по моему мнению я хорошо разбирался, так что далеко не факт. Вообще, я планировал использовать на них кое-какие свои навыки. Вы не поверите, насколько даже простейшие знания в психологии могут упростить вам жизнь. Как по мне, на менеджменте нужно примерно половину всего обучения посвятить психологии. Хорошо разбирающийся в этом предмете менеджер может творить чудеса. Собственно, чем я и занимался, но это меня уже куда-то унесло. А по артефактам, я видел, что там выпал лишь простенький на вид нож. Максимально простенький, вряд ли он дает какие-то существенные бонусы. Так что моя жаба, желающая поглотить весь мир, осталась спокойна. Как я и предполагал, они пошли за мной. Вот что плохо, шли они совершенно по-идиотски. Сразу всей толпой, не пытаясь как-то распределить углы обзора. С другой стороны, мне же с ними не в поход идти. Нужно лишь узнать, где я нахожусь и как далеко мне идти к Лианозову. Ну и, если будет смысл, может махнуть лишний пистолет. А то у меня реально скоро оружия будет больше, чем боеприпасов к ним. Зайдя за угол, я с удовольствием отметил, что рюкзак еще не украли. Надо что-то придумать, чтобы и не драться с грузом за спиной, и не оставлять его вот так. Но это потом, а пока, я поднял рюкзак и трусцой побежал к дому напротив, держа наготове дробовик. Во-первых, потому что он выглядел куда более внушающе, чем пистолет и нож. Ну а во-вторых, если кто будет в подъезде, лучше уж стрелять по нему дробью. Останавливающее действие и все такое. Дверь подъезда была открыта. Магнит валялся около входа, а вмятина во внутренней стороне завершала картину. В таком подъезде найти квартиру с распахнутыми дверьми не составило труда. Всего лишь поднялся на второй этаж. Зато с кухни небольшой двушки было отлично видно прежнее поле боя. Думаю, скоро туда должны прийти слишком любопытные монстры. Вот и посмотрим, кто придет и через какой промежуток времени. Информация – это невероятно важно. Тем более, если от нее напрямую зависит продолжительность твоей жизни. Располагайтесь, хмыкнул я, сбрасывая рюкзак на обеденный стол, можете ни в чем себе не отказывать. Была еще одна причина, почему я решил остановиться на какое-то время. За всеми боями и беготней я как-то забыл о себе любимом. Голод просто разрывал желудок на части. И все, что я мог ему предложить, сушеное мясо. Ну и банку консервированных овощей, горох, кукуруза и еще какие-то бобы вперемешку. Кажется, это выглядело странным в глазах других людей, но это был тот редкий случай, когда я не мог себя контролировать. «Спасибо за помощь», — сказал глава группы, «меня Виктором кличут». Как я и предполагал, это был фехтовальщик. Он сразу сел напротив меня, а меня Ильей. «В окнах не стойте», — одернул я слишком любопытного парня и обратился к собеседнику. «Да ни за что, тем более...» «У меня есть к вам пару вопросов. Например, где мы сейчас находимся?» «Это улица, дай Боже памяти, Ехромская, вроде». «А тебе куда надо?» «Да так», — ответил я с набитым ртом, ища улицу на офлайн-карте, «по делам нужно сходить». Разговор слегка затих. Собеседник тактично дал мне время доесть, попутно раздав пару приказов остальным. Впрочем, они совсем идиотами не были и уже начали лечение. Мелкие порезы бинтовали, а что-то более серьезное исцеляла девушка. Насколько я понял, тут нету разделения на разную магию, стихийную, светлую, темную и т.д. По сути, в таком случае маг мог быть имбой, совмещая одновременно как боевые заклинания, так и некромантию. Хм, с другой стороны, это работало и в обратную сторону. Я не был заперт внутри класса рейнджера или вора, да и огнестрел сильно понижал эффективность магов. Тем временем, случилось сразу три приятных мелочи. Во-первых, я перестал мучиться от голода. Сейчас главное не переесть, нужно сделать еще один перекус через час-два. Во-вторых, я нашел на карте нужную улицу. Вспомнив ориентиры, нашел даже дом, где мы сидели. Ну и напоследок, я таки оказался прав в свое предположение. Первыми на место прибыли гули. Видимо, они заняли нишу эдаких разведчиков. Если что-то случается, они первыми прибывают на место событий, а там уже подтягиваются гончие, зомби и прочая нежить. Также оказалось верно и еще одно старое предположение. Тут явно присутствовала какая-то система автолевелинга. За сегодня я не встретил ни одного монстра ниже 3-го уровня. И то, тройкой отметилась лишь крупная крыса, что тут же юркнула в подвал при моем появлении. Даже зомби имели 4 уровня выше. Причем была видна их прямая эволюция. Они стали быстрее, сильнее и, возможно, даже умнее. По крайней мере, они додумались действовать не в одиночку, а группами. Хотя, может, это у них инстинкт такой. Если так подумать, я не видел нежить, что действовала в одиночку. Ну, кроме первого дня, там не считается. Даже те мертвые головорезы действовали в паре. Не хочешь присоединиться к нам? Я вижу, ты хорошо сражаешься, такие люди всегда нужны. К нам, это к кому? Хмыкнул я, уже зная свой ответ. У нас есть большая группа выживших на запад отсюда. Думали сначала прорываться с Москвы, собирали людей на Лианозовском, а потом... Он махнул рукой. Короче... Теперь нас вдвое меньше, чем вчера, а из тех, кто еще и драться умеет, так и вообще. А что там произошло? Я специально добавил в голос легкие скучающие нотки. Нечего им знать, что именно то место меня интересует. Там некромант объявился. Настоящий, сука, черный маг. Ну он, поначалу, фигней страдал. Мертвых поднимал, до скелетов призывал. Пару раз только попытался напасть, какой-то херней черный бросался. Пару людей убил. Но это мелочи были. Вчера под вечер он собрал себе наконец-то армию мертвецов, тьма, причем собирал он их явно не от балды. Впереди шли туши, которые чхали на огнестрелы и молотовы, сзади них арбалетчики. В общем, выкурил он нас довольно быстро. Ясно, дал я собеседнику понять уровень моей заинтересованности, если скажешь, где вы сейчас осели, может и зайду. После того, как дела закончу, конечно. Мы засели на рынке, что к югу от станции. Ну, тот, что на Дубинской улице, там еще рядом строительный магазин. Как закончишь с делами, обязательно заходи. Сам понимаешь, сейчас такие люди на вес золота. Далеко вы забрались? Тоже по делам, слегка улыбнулся он. Кстати о них. Я вижу, у тебя стволов много. Не хочешь поменяться? А есть на что? Учти, я всякий мусор на +2, +3 не собираю, ответил я, намекая на артефакты. Но если есть что-то стоящее, махнемся. Квартиру я покинул в прекрасном расположении духа. Мне удалось сбагрить не просто лишний ПМ и ТТ, к которому оставалось порядка 20 патронов. Я еще смог скинуть явно лишние для меня патроны. 7,62 Х-39 и 7,62 Х-51. В общем то, что было в рюкзаке Кинта. Он был запасливым и мне отдавал вот совсем уж излишки. Но поскольку подходящих винтовок мне не найти, то можно это скинуть Виктору. И вы спросите, на что я это все обменял? Что же мне могли предложить не очень-то и опытные бойцы? Причем сверху этого, я отдал им еще и свое кольцо ловкости. Ну, скажем так, результатом я был доволен. Кольцо игрока. +3 ко всем характеристикам. Пассивно. +5% к получаемому опыту. Да-да, то самое кольцо. Ну, еще пара эликсиров на сопротивление ядам и повышение живучести. По всей видимости, это только мне категорически не везло на зелье. Причем давайте подумаем, на что я его обменял. На кольцо, с учетом того, что я его все равно не могу носить, количество слотов на бижутерию забито. ТТ, пистолет, к которому в городе довольно тяжело найти патроны. Насколько я знаю, в полиции ПМ используют, а там калибр другой. Ну и сам ПМ, который должен быть у каждого полицейского. Причем отдавал я тот, что был в худшем состоянии, и если он в скором времени сломается, это уже будет не моя проблема. Хотел было еще поменять дробовик на весьма неплохой меч, но все же не стал. Найти патроны 12-го калибра, думаю, будет не так, чтобы совсем сложно. То есть, это же буквально стандартные охотничьи патроны. У нас, конечно, ношение оружия не как в каком-то Техасе, но все равно чисто по статистике охотников должно быть много. Но вот информация о некроманте была вообще не кстати. Точнее, она-то была кстати, а вот некромант – нет. Так что я сразу решил скорректировать свой маршрут. Для начала, нужно было проверить МКАД, а точнее эту самую стену по его периметру. Виктор знал о ней, сложно не заметить зеленую светящуюся в темноте фигню, метров 6-7 высотой. Думаю, это кислота, может Оск от нее защитит. Может, не защитит. Лучше уж сразу проверить, а то не хочется просто так переть в логово некроманта. До МКАДа было пару километров, и я прошел их почти без проблем. В любом случае, без стрельбы, пару раз натыкался на отряды нежити, но это были просто зомби или их чуть более эволюционировавшие аналоги. Это, кстати, было интересно. У некоторых из них появлялись шипы по всему телу или были костяные пластины. Ничего серьезного, та же костяная пластина спокойно ломалась ударом руки, но все равно стоит это иметь в виду. Утро было определенно лучшим временем для передвижения по городу. Ночные хищники уже ушли, а дневные еще не проснулись. Это если они в принципе ложились спать. Я вот не был уверен, что мертвецам это нужно, но факт оставался, по дороге я мало кого встретил. Некоторых, все же, пришлось обходить или лежать в кустах, ожидая, пока враг пройдет мимо. Иногда так и подмывало напасть, но я сдерживался, слишком открытое пространство. В бою это плюс, у меня огнестрел и врагу сложнее будет подобраться ко мне, но вот потом сбегать будет намного сложнее, потому что на выстрелы обязательно стянутся монстры со всей округи. Первый привал я сделал, когда до кольца оставалось около полукилометра. В качестве такого места я решил выбрать магазин. На нем присутствовали следы пребывания тролля, разломанные двери на входе и прогнутые металлические ступеньки. Казалось бы, нету варианта хуже. Можно сразу было идти на Лианозовский вокзал и драться с некромантом, но тут было сразу два пункта. Во-первых, тролли не очень любили других монстров, как я заметил. То есть, вряд ли тут будет кто-то еще. Сами по себе они медлительные, так что в случае чего можно будет убежать. Ну а во-вторых, хотелось проверить свои новые силы. Да, я не хотел стрелять и сражаться на открытом пространстве, но не потому, что боялся врагов. Я скорее опасался того, что придет подмога. А она это обычно делает в самый неподходящий момент. Тролли же, насколько я заметил, существа отнюдь не стайные. То есть, это будет бой один на один, да еще с минимальным риском вмешаться третьей стороне. И тут можно было бы спросить, с чего это я взял, что враг все еще внутри магазина. Ну, кроме как из-за относительно свежего разорванного пополам тела. Но тут у меня был простой ответ. Окажется пусто, ну значит и не очень-то хотелось. Поем в тишине, может даже найду каких-то свежевых фруктов. Их нужно есть, пока они не сгнили на прилавках. Но то, что внутри был противник, стало понятно со входа. Чавкающие звуки и вонь сырого мяса пробивались даже наружу. Зайдя внутрь, я аккуратно снял дробовик и рюкзак, поставив их чуть в стороне от входа. Идя на звуки жрущего монстра, я ступал как можно аккуратней. Все равно выходило громко, но тролли вряд ли отличаются музыкальным слухом. Хотя немного подумав, я улыбнулся и легким движением руки случайно уронил стоящую рядом бутылку пива. Чавканье стихло и послышались гулкие шаги. И правда, почему это я решил подкрадываться? Если моей целью было просто убить тварь, взял бы дробовик и зарядом картечи сначала выбил глаза, ну а потом уже нашел бы способ, как добить. Это не убийство, это тренировка. Молодой тролль, 14 уровень, аркоиды. Теперь, когда разница между нами была лишь 2 уровня, над ним не висел значок опасности. Как я и предполагал, он определяется исключительно в зависимости от моего уровня. А жаль. Тогда кольцо можно было бы настакать на троллях и других ранее очень опасных монстрах. Тем временем, враг сделал пару шагов на меня и совершил широкий замах. Дубина в его руках прочертила широкую дугу, разломав пару полок и откинув в сторону холодильник. Но это было слишком медленно для меня. Я привык к куда большим скоростям. Пригнувшись и пропустив дубину над собой, я сделал рывок вперед с использованием рывка. Да, эти названия меня скоро начнут бесить. Хотя с другой стороны, весьма функционально. На огромной скорости, я пролетел около ноги тролля. Клинок головореза с легкостью вспорол ему бедро, достав прямо до кости. Прочная шкура не помогла против пассивной способности артефакта, но, стоит помнить, что такое преимущество действует лишь один раз за бой. Тролль резко повернулся, пытаясь схватить меня лапой, но я лишь полоснул его по предплечью. Мысленно поморщился, там осталась лишь глубокая царапина. Неприятно, наверное, но уж точно не смертельно. Даже кровь с нее едва-едва сочится, а она должна хлестать, как с его перерезанной бедренной артерии. Это пещерное чудовище оказалось на удивление сообразительным. Следующий удар он провел тоже размашистым, но уже под углом. Так, чтобы я не смог повторить свой трюк. В принципе, я уже тут победил, с такими ранами долго не живут. Можно подождать минуту, пока с него вытечет вся кровь, но это будет неправильно. Не ради одного удара я выходил на этот бой. Это противостояние духов, человеческого и духа монстра. И если постоянно облегчать себе жизнь, то ты никогда не станешь по-настоящему сильнее. Следующий удар прошелся снизу вверх. Тролль чувствовал, что теряет кровь, так что понемногу он впадал в ярость. Но сила, которую он от этого черпал, не давала ему точности, и дубина лишь хрустнула о бетонный пол, раскрошив плитку. Я же с силой воткнул ему нож во внутреннюю часть запястья, прямо между сухожилиями, и с наслаждением повернул клинок, наслаждаясь болезненным ревом врага. Дубина выпала из покалеченной руки, но он попытался меня достать ударом кулака второй. Кстати, ему не хватило буквально немного. Попади он, явно бы нокаутировал меня, если бы не убил сразу. Бить он правильно не умеет, но с его силищей и не нужно. Но в любом случае, пора уже заканчивать. Схватившись за торчащую из запястья рукоять, я пустил по нему электрический удар и, отпрыгнув назад, использовав комбинацию усиления и рывка, прыгнул вперед, нанося сокрушающий удар локтем в висок. Человек бы после такого сразу умер, но тролль лишь упал на пол. Кровь заливала пол. Тролль заметно ослабел, а удар в голову еще и нокаутировал его. Сейчас он лишь беспомощно загребал лапами по полу, силясь найти за что ухватиться. Хмыкнув, я одним движением запрыгнул ему на грудь и вонзил свой вспомогательный нож ему прямо в глазницу. Удар по рукояти, клинок опускается все глубже в мозг. Еще пару движений, и этот тролль уже окончательно умер. И знаете, что я ощутил, когда эта туша испустила последний вздох? Разочарование. Может, гнев, в первую очередь на себя. А еще там было сожаление. Тролли – это одни из сильнейших монстров в Москве. Да, это не маги и не некроманты. Да, это не рейд-боссы, но так все равно большинству монстров даже до уровня троллей расти и расти. И я, да что там говорить, вел себя, как мудак. Все эти лежания в кустах, страх преследования, вон, даже маскировку себе взял. Вместо этого можно было тупо переть напролом. Да, враги иногда могут нападать стаями, ну так и в этом бою не использовал даже огнестрел. И мои боевые навыки все же нужно слегка подтренировать, пару раз он меня чуть не достал. Но для этого ведь и надо сражаться. Магазин я покинул в приподнятом настроении. Еда и правда помогает, когда находишься в расстроенных чувствах. Теперь у меня даже появился легкий оптимизм. Главное ведь не действовать всегда безошибочно. Главное – извлекать опыт из ошибок. Желательно и из чужих тоже. И я этот опыт извлек, в прямом и переносном смысле, ха-ха. Но была лишь одна мысль, которую я постарался побыстрее забыть. Этот монстр, он ведь теперь почти что вершина пищевой цепи. По крайней мере, находится в ней куда выше людей. Так если человечество откровенно проигрывает таким жалким монстрам, то, может, это не они жалкие, а мы, глава 15. Лишь сейчас я осознал, насколько же была верна старая поговорка. Та, где человек меняет мир лишь силой мысли. Точнее говоря, не столько меняется мир, сколько отношение к нему. А поскольку весь наш опыт субъективен, вполне можно сказать, что лично для себя ты изменил окружающую действительность. Стоило лишь понять, насколько человек, как биологический вид, превосходит подавляющее большинство монстров, и сразу стало намного легче. Теперь я шел не особо скрываясь. Если впереди будет маг, я спокойно смогу убежать во дворы. Но убежать не для того, чтобы спастись, лишь дабы заманить врага. А там уже удача им пережить заряд дроби на близкой дистанции. Магов, кстати, не было. Были лишь зомби, да собаки. Тоже зомби, кстати. И гули, и скелеты. Короче говоря, когда я встретил небольшую стайку импов, то даже в порыве радости обнял одного из них. Мои обнимания, правда, имели вид болевого приема на локоть, от которого конечность импа покинула суставную сумку, но это же мелочи, верно. К слову, не обошелся поход и без неких проблем. Во-первых, все равно пришлось немного попетлять по дворам. Как говорится, я не трус, но береженного Бог бережет. Ну правда, зачем нарываться на магов, по крайней мере сейчас. Конечно, они должны быть слабее, но давайте я сначала полностью освоюсь с новыми силами. А осваивать было что? Например, у меня возникла огромная проблема с собаками. Все же рукопашный бой разрабатывался исключительно против людей. Ну, в широком смысле, против гуманоидных существ. Собаки же были мелкими, и пока самым лучшим моим достижением был удачный лоу-кик, сломавший псине в прыжке шею. От остальных же приходилось уворачиваться и подлавливать момент, чтобы всадить им в бок или в голову нож. Рывок сильно помогал в этом, и они даже ни разу меня не задели, но ситуация бесила в целом. Еще хуже было с могильными пауками. Во-первых, уровни у них были от 7 и выше. Во-вторых, я так и не понял, как нужно изловчиться, чтобы нормально их пнуть. В итоге решил вопрос двумя выстрелами с дробовика. Теперь я уже не боялся нашуметь. Ну, почти. Но наконец-то, я вышел к транспортному кольцу. И это было потрясающее зрелище. Нет, я знал, что тут должно быть. Но одно дело знать, а другое, воочию увидеть 6-7 метровую колыхающуюся стену зеленого тумана. Это было реально монументально. От нее веяло опасностью и силой. Ну, пробормотал я себе под нос. Зато мы наконец-то решили проблему нелегальных гастарбайтеров. Кстати, сама стена тумана была не такой интересна, как то, что было около нее. Трупов, кстати, не было. Зато был автобус, наполовину въехавший в стену. Сам туман был не очень плотный, так что я видел, что на той половине, которой он въехал, автобус и заканчивается. То есть, буквально, все остальное как будто растворилось. Хотя почему как будто? Достав недопитую бутылку энергетика, я сделал пару глотков, закрутил ее и бросил в стену. Недалеко, так, чтобы она упала в паре метров от края тумана. Падения я так и не услышал. Это могло значить одно из двух. Либо туман отлично скрадывает звуки, либо бутылка растворилась в полете. И что-то я склонялся ко второму пункту. Хмыкнув, я решил осмотреться. Был еще один вариант. Чисто в теории можно было сделать какой-то дельтаплан, запустить себя с крыши ближайшей многоэтажки и надеяться на свою научную степень в постапокалиптичном инжиниринге, но что-то я боялся, что не долечу. Даже с учетом возможности взять умение перышка, что позволяло падать с куда меньшей скоростью. Как нельзя кстати послышалось карканье. Упитанная ворона смотрела на меня с фонарного столба, задумчиво разглядывая. Я пнул его, и пернатая тварь полетела прямо в сторону стены. Она была достаточно сообразительной, чтобы не переть в туман, а облететь его сверху. Но как только ворона попала в воздушную зону стены, как ее полет тут же приобрел вид подбитого самолета, по крутому пике вниз. Это было, как минимум, печально. Значит, и на дельтаплане лучше не рисковать. Все же, запас высоты тут не так чтобы огромен, дом ведь не стоит в упор к МКАДу. Да и стена сама по себе весьма высокая. В той же теории, можно было попытаться одеться воск и на машине попытаться проскочить опасную преграду, но я все же не решился бы на такое, только от совсем крайности, до которой еще надо дожить. Но того некроманта я точно убью, нечего около чужих схронов свою базу устраивать. Но это, потом, сейчас мне нужно было придумать, что делать дальше. Пока из планов у меня было лишь разжиться оружием, огнестрельным, в смысле, ну, хотя бы получить пару сотен патронов к ПМУ. Не то, чтобы мне так уж нравилось стрелять, особенно с учетом моих физических возможностей, но даже на самом банальном уровне. Патроны и оружие – это идеальнейшие вещи для бартера. Их ценность огромная, относительно их веса и размеров, особенно для тех, у кого низкий уровень. Честно говоря, я вообще не знаю, что будут делать тугодумы сейчас. Если они не смогли получить 5-6 уровень к этому моменту, то как они будут убивать намного более сильных монстров? Это уже не первые и не вторые уровни. Нет, ответ-то очевиден, с помощью огнестрела. Просто его как раз на всех не хватит. А еще нужно все же было бы наведаться на ту базу выживших, о которой говорил Виктор. К слову, о бартерности стволов и патронов. Как раз можно будет совместить с первым пунктом. Осталось только эти самые патроны найти, а то к дробовику у меня вообще остался только последний выстрел. Чувство опасности уже стало моим шестым чувством. Причем буквально, оно полностью сроднилось со мной, так что когда в очередной раз кольнуло в висках, я абсолютно не задумываясь сделал рывок в сторону, одновременно поворачиваясь. Запущенное в меня копье, сделанное из обрезка трубы, наполовину вошло в дверцу стоящей сзади машины. Энда, от такого моя броня даже если и защитит, то все равно ребра переломает. Метателем оказался уродливый мутант. Вообще, я заметил, что у мутантов нету единого шаблона. Точнее он есть, они изначально были людьми, но вот мутировали дальше кто во что гораст. У конкретно этого, рука стала намного длиннее и приобрела дополнительный сустав. А у еще трех, что сейчас тихо полукругом заходили на меня, были модификации ближнего боя. Разные костяные пластины, шипы или длинные когти. И у всех от 8 до 10 уровня. Они явно преуспели в своей охоте. Но сегодня они напали не на того. Метатель поднимал следующую трубу, когда я с улыбкой, что отдавало легкой кровожадностью, нажал на защелки для сброса рюкзака. Честно говоря, бой был именно тем, что мне и нужно было. Обожаю ощущать себя более сильным, ну и живым тоже. Да и бой подкинул мне пару задачек. К примеру, тот шипастый, его же нормально не ударишь. То есть, буквально не ударишь. Шипы по всему телу и даже на голове. А стрелять я себе запретил. Не столько для экономии патронов, сколько для тренировки. Я все еще лишь учусь правильно драться. Решение у меня в результате возникло весьма творческое. Первым делом, я убил двух его напарников. Одному просто лоу-киком сломал бедро, после чего пробил сильнейший удар в висок. Перчатки не сплоховали, металлические пластинки на них позволили пробить височную кость. Точнее, с первого удара я его лишь оглушил, добил уже потом, но все равно неплохо получилось. Второй просто и незамысловато получил нож в сердце, а второй – в глаз. Метатель тоже был бесполезен. Я слишком быстро для него, да еще и владею эдаким предугадыванием в виде чувства опасности. Короче, бой был не особо равный, мне вообще не составило труда добрать до него и резким движением сломать шею. Шипастый же все это время пытался угнать за мной, но не мог. Кроме шипов, все его тело покрывала костяная броня. Двигался он со скоростью обычного человека, так что мне не составляло труда всегда быть на шаг впереди. И я даже придумал, как его убить. Теория была такой: хоть физические удары для него не страшны, но это же не монстр из игры с кучей хп. Он вполне уязвим для того же огня. К слову, нужно будет как-то сделать себе молотовы. Он уязвим к ядам, наверное. Хотя это мутант, так что далеко не факт. Но вот в чем я был уверен: он уязвим к электричеству. Как я узнал из прошлых опытов, электричество вполне может и ебануть меня самого. С другой стороны, когда я использую умение стандартно, какой-то отдачи нет. Так что я рискнул и использовал в качестве проводника обрезок трубы, ранее выступавший в роли метательного копья. Тот мутант как раз не успел его бросить, а дальше все было лишь делом техники. По сути, у меня получился эдакий длинный электрошокер. Были и минусы: при каждом использовании умения, труба разогревалась и уже после три ударов жгла руку. Да и сами удары не отличались особой эффективностью. Как травмат против опытного бойца, лишь ненадолго задерживает. Тогда пришлось опять выдумывать. Нет, можно было пойти, выдернуть ножи и просто вогнать этому ублюдку клинок в шею, после чего провести электричество через него. А можно было вообще не париться и выстрелить с ПМА в глаз. Но я не зря сказал насчет тренировки, мне такой бой лишь доставлял удовольствие. На очередном ударе, я ловко сделал врагу подсечку. С его-то грацией мешка картошки, это было несложно. Он завалился вперед, дополнительно получив по хребту трубой. Такая мелочь не остановила его, а вот легшие на его голову руки, вполне. Мне удалось разместить пальцы так, чтобы не распороть их о шипы. Удар электричества хорошо пропек мозг врага, но на всякий случай, я все же сходил за ножом и вонзил его в глаз. Сложно, когда не оповещают о начисленном опыте. Вообще-то, в теории можно было попытаться и трубой в глаз ему ткнуть, но, в общем, не очень хорошо я управлялся с ней. По крайней мере, не так хорошо, чтобы точным ударом бить в глаз. Моя прогулка вдоль МКАДа проходила как-то на удивление спокойно. Монстров тут почти не было. Видимо, они старались держаться подальше от стены. Да и погоду передавали отличную, грозовой шторм, но лишь в центре. Я уже видел, как там сгущаются тучи. Мне же это грозило лишь приятным ветерком и тучами на небе. Весь МКАД представлял собой череду пробок. Кто-то не справился с управлением, кому-то лобовое стекло вынесло явно нечеловеческая сила. А много ли надо, чтобы на МКАД устроить длинную пробку в разгар рабочего дня? Но среди кучи машин, мой взгляд резко выцепил более интересный вариант, а именно, машину полиции. Надеюсь, не нужно объяснять, чем она меня заинтересовала. Ну уж явно не нерабочей рацией или мигалками. У полиции есть такое свойство, любят они ходить стабильным оружием. И есть большой вариант: внутри салона никого не оказалось. То есть вообще никого и ничего, ни крови, ни следов когтей, ни пулевых отверстий. И я уже думал бросить поиски, как заметил гильзу. Она была в нескольких метрах от машины. На вид, какая-то невероятно помятая и истрепанная временем, но это вполне мог быть эффект от кислотного дождя. Еще парочку гильз нашел чуть дальше. Осмотревшись на предмет возможных монстров, я пошел по направлению к аптеке. Если проложить прямую, Именно туда должен был пойти Стрелок. На дверях аптеки были следы крови. Прямо на ручке, видимо, козырек прикрыл ее от дождя. Конечно, это вообще не факт, что была кровь искомого мною полицейского, но, слушайте, я тут в детектива лишь играю. Это весело. Как на самом деле все обстояло, мне абсолютно плевать. Тут, как и в играх, важны в первую очередь возникающие внутри тебя ассоциации. Эх, а ведь я сам любил сделать в проекте пару вот таких моментов, где игрок сам должен был додумать ход событий, ну да это меня уже куда-то понесло. В аптеку я зашел осторожно. В одной руке нож, а пистолет находится прямо около живота. Никогда не понимал, зачем герои в фильмах идут по зданию, выставив перед собой пистолет едва ли не на метр. Естественно, они ожидаемо получали по рукам и начиналась киношная драка. Но поскольку мы не в кино, то я предпочту ее не устраивать. Выскочит кто-то из-за угла, уж я-то нажать курок успею. Но внутри было пусто. Нет, виделись следы небольшого погрома, да и стеклянные двери на входе пестрели трещинами, но это было не серьезно. А серьезными были открытые двери уже во внутренние помещения, и следы крови на полу, уже куда более густые. Забавно, но внутрь шел даже с легкой тревогой. Пришлось даже остановиться и проговорить себе, что никого опасного впереди нет. Точнее, если и есть, то вероятность этого намного меньше, чем неожиданное нападение на улице. Причем нападение реально опасных врагов. А тут я тренироваться в ловкости и сообразительности не буду, сразу начну стрелять. Как я и предполагал, внутри никого не было. Никого живого, лишь два трупа, уже начавшие заметно пованивать. Не знаю, когда они умерли, но явно не сегодня. Пришлось даже вернуться назад, найти медицинскую маску и обработать ее какой-то сильно пахнущей жидкостью. Не на шатырь, но сойдет. Итак, два трупа, оба в полицейской форме. Один лежит на полу, рана в боку, весь пол залит кровью. Точнее был залит, сейчас она спеклась красной коркой. Рана в область печени, так что от чего он умер вполне очевидно. Уж точно не от острого отравления беляшами. А вот со вторым все интересней. Второй полусидел, прислонившись к стене. Кисти в крови, в одной из них пистолет. Ну а его мозги находились чуть дальше на полу. В принципе, картина становилась вполне понятной. Он затащил своего напарника внутрь. Даже пытался оказать помощь. Вон на полу валяется пару пачек бинтов, жгут и антисептики. Но, видимо, он оказался слаб духом и после смерти второго он застрелился. А мертвых либо ничего, либо хорошо, но я никогда не считал самоубийц за людей. Если ты сдаешься и решаешь таким образом избавиться от всех проблем, то почему вообще считаешь себя человеком? Человек же и определяется тем, что постоянно борется за жизнь или за улучшение оной. Да, видимо, в современном мире такое не котируется. Впрочем, рядом лежала одна из двух вещей, что котируются всегда и везде, оружие. Второй вещью, кстати, является еда. С патронами только оказалось не очень, на два ПМА лишь 10 патронов. Ну, значит они тоже в скором времени отправятся на бартер. В любом случае, зашел не зря. Немного постояв в холле и пожевав гематогенку, когда еще случай представится, я думал над тем, что же делать дальше. Поморщился. В лучшем случае мне светил участковый пункт полиции. Согласитесь, даже по названию не тянет на то место, где хранится куча оружия. Точнее, где оно хранится вообще в количествах больших, чем 1.5 пистолета. Так что махнув на эту гениальную идею, я решил пойти к тому месту, о котором говорил Виктор. Может, по дороге найду чего интересного. Может, даже артефакты какие-то на обмен. Не одними же пистолетами торговать. Выкинув обертку сладости, я аккуратно открыл двери. Душок от потревоженных трупов уже дошел сюда. Оставим, так сказать, на проветривание. А меня тем временем ждет увлекательная прогулка назад вглубь города. И может это лишь мне так кажется, но пока чем ближе к центру, тем больше монстров и тем они опасней. А значит, я уже знаю, чем займусь на днях. Глава 16. Увы, но больше никаких интересных машин мне по дороге не попалось. Ну, знаете, перевернутого грузовика с патронами там было бы неплохо, вот честно. Но если без шуток, то я даже нашел мотоцикл. Он лежал на газончике, а его владелец чуть дальше. Из шлема у него торчал арбалетный болт. Такой снайперский уровень стрельбы мертвецов, а кто же еще это мог быть, немного напряг меня, но просто понадеюсь на чувство опасности. А оно сейчас молчало. Немного подумав, я все же решил взять его себе. Раньше я боялся, что шум двигателя сможет приманить кучу монстров. Теперь же, я просто перестал этого бояться. Ну приманит и приманит, им же хуже. А вот скорость, с которой можно разъезжать по городу, это уже более весомый аргумент. Особенно если я найду какие-то сумки для него, чтобы разгрузить рюкзак. Вообще, логично было бы использовать для этого машину, но мотоцикл был мне привычней. Да и у него был ряд преимуществ. Намного более высокая маневренность и меньший расход топлива. И да, я не люблю машины в принципе. С поиском ключей тоже не возникло проблем. Они оказались во внутреннем кармане куртки мотоциклиста. Обшаривание трупов больше не вызывало у меня каких-то особых эмоций. Вы же не терзаетесь, находя на улице выпавшие у кого-то деньги. Причем выпавшие не на ваших глазах и кто их изначальный владелец. Вы без понятия. Хуже было с самим мотоциклом. Нет, на вмятины в корпусе мне без разницы. Хуже было то, что одна из вмятин была прямо на бензобаке. Но бензином вроде не воняло, хотя по прибору его оставалось еще километров на 40-50. Это если датчик не сломался при падении, конечно. В любом случае, мотоцикл был на ходу. Даже завелся всего лишь со второго раза. Главное, я не особо опасался, что он по дороге поломается. В таком случае мне максимум грозили ушибы, и броня неплохо защищает, и каменная кожа есть. Лишь сейчас я понял, что ее можно было использовать против того шипастого, в плане, бить ногой, укрепляя ее кожей. В любом случае, сейчас меня ждало небольшое турне. Я поставил себе довольно простую цель. Ладно, с города выйти не удастся. По крайней мере, пока что. Значит, как минимум, нужно понять, что в городе происходит. А для этого идеально подойдет поездка вдоль МКАДа, чисто чтобы знать, что по краям стены творится. Может она вовсе и не сплошная, хотя вот это вряд ли. В самом худшем случае, я просто потрачу пару часов. Время, конечно, ресурс ценный, но информация всегда ценней. А по дороге ведь можно много чего узнать. Последний пункт занимал важное положение в недавно придуманном мною плане. Логично было предположить, что сейчас, когда большинство думает о выживании, можно весьма неплохо срубить халяву. Вот, к примеру, найти военных и выменить у них артефакты на оружие, ведь могли они добраться к Москве до появления стены, или найти неразграбленный охотничий магазин. Хотя это вот вряд ли, их должны обнести в первые же секунды, а если без шуток, то вариант был неплохой. Вполне может быть ситуация, что все самое ценное вынесли, но много чего еще осталось. Банально, к примеру, не влезли все патроны в машину, а второй раз возвращаться не стали. Энда, пробормотал я, ища на офлайн-карте оружейные магазины, нихуя мы не Техас. Как всегда, гениальность идеи разбивалась о суровую реальность. Оружейных магазинов на всю Москву в целом было не так, чтобы много. Так я еще и находился максимально далеко от них. Нет, конечно, можно проехаться, но к ближайшему ехать 5 километров. И ехать, кстати, придется вглубь города, то есть к более опасным монстрам. Затея не самая идиотская, но близкая к таковой. Можно было поехать к тем, что ближе к краю, но я еще собирался заехать в то место, про которое говорил Виктор. В общем, куда ни кинь, всюду херня какая-то. В итоге, я плюнул на все это и решил просто прокатиться вдоль МКАДа. Пока что, только разведка. А там посмотрим, может и пойду вглубь города. Там на карте был крупный оружейный магазин, он, конечно, далеко, но с него если и вывозить оружие, то лишь фурами, что вряд ли успели сделать в условиях паники. Конечно, его могли разграбить и другие выжившие, но с другой стороны, выживших в целом не так много. Да и особо оружие я у них не наблюдая, скорее даже наоборот, побольше мечами да магией воюют. Так что первоначальный план у меня созрел довольно быстро. Добраться до людей, выменить там ненужные мне артефакты и стволы на что-то более нужное. Опционально, заправить мотоцикл или найти новый. Последнее в приоритете. Кстати, не очень мне нравится едва слышимое дребезжание. Ну а дальше, поход в центр. По-хорошему, нужно будет найти машину, но все же не факт, что там можно будет на ней проехать. Так что пользуемся мотоциклом и дальше. Где-то на грани, была мыслишка о том, что неплохо бы обзавестись напарником. Но тут есть проблема. А зачем? В плане, возьмем тот же отряд Виктора. Это же позор. Мне нужен напарник, а не балласт или мясной щит. Первое, бесполезно, а для второго у меня еще слишком много совести. Предпочитаю, чтобы люди умирали по собственной глупости, а не из-за меня. Моя поездка закончилась небольшой дракой. Я проезжал мимо автомобильного магазина, где за разбитой витриной виднелся новенький мотоцикл. Какой-то спортивный вариант для езды по бездорожью, не особо больших размеров, но я как-то видел примерно такой же в деле. Ему вообще плевать, что под колесами. Асфальт, песок или даже каменистая гора. Проедет по всему. Да, он не особо большой и там некуда прикрепить дополнительные сумки, но для первого времени сойдет. А главное, в нем, скорее всего, ничего не барахлит. Была только одна проблема. Как раз в этом месте около дороги проходила группа из 6 зомби. Если бы они просто бросились на меня, не успели, мне было достаточно просто чуть втопить газ. Но с другой стороны, а зачем, какой смысл убегать от зомби? Мотоцикл еще не полностью остановился, когда мой рюкзак уже упал на асфальт. Зомби уже вполне себе активно шли в мою сторону. Это еще не бег, но уже на уровне весьма быстрой ходьбы. А ведь это 3-4 уровня, то есть совсем детские монстры. Интересно, а они могут с уровнем эволюционировать? Или же зомби на 100 уровня все еще будет зомби? Что меня больше напрягало, зомби начали вести себя чуть более осмысленно. И это не было следствием уровня. Пару дней назад были зомби таких уровней и их интеллект был на уровне хлебушка. Агрессивного, кровожадного и заплесневелого хлебушка. А сейчас они даже не стали бросаться по одному, а даже начали меня окружать. Как жаль, что это не входило в мои планы. Я уже научился делать простейшую комбинацию. Хай-кик, рывок и усиление. Просто отрыв башки, причем в прямом смысле этого слова. Подгнившие позвонки первого зомбина смогли удержать такой мощный удар. А дальше я начал просто методично ломать конечности и добивать врагов ударом кинжала в череп. Пассивка ножа помогала без проблем пробить клинком кости. Так что мне оставалось лишь держать дистанцию с помощью рывков, скукота и рутина. Но я оставил лишь одного зомби, он был аж 6 уровня. Мне он нужен был для экспресс-теста, что является жизненно важным для зомби. Только ли удар в голову их убивает? Все это я и собирался сейчас проверить. Первое, что стало ясно после нескольких ударов, от кровотечения он явно не умрет. Даже вскрытые артерии кровоточили едва-едва. Ну, это для зомби не удивительно. Или удивительно, я небольшой эксперт в области паранормальной анатомии. Также, я даже не стал пытаться ломать ему конечности. Понятно, что это и для человека не очень-то смертельная вещь, а уж для зомби и подавно. Вместо этого, я коротко выдохнул и на следующей попытке достать меня, нанес мертвецу мощный удар. Это был прямой удар в область сердца, усиленный по максимуму. Даже электрический удар использовал. Зомби отлетел назад и теперь на его груди даже через футболку была видна вмятина. Ребра там явно в смятку и должны были задеть сердце с легкими. Для человека, вполне смертельно. Как оказалось, для зомби, нет. Он встал, пуская и с трудом. Так что я продолжил бить его по корпусу. Следующей на очереди была печень. По ней я нанес весьма коварный удар, вроде как middle kick, но проводится он не голенью, а носком. Использовать рекомендую лишь с хорошей обувью и если хотите травмировать оппонента, если такой прилетает, то там пофиг даже на блок. В лучшем для врага случае, он получит мощный удар носком ботинка по плечу, а то и в локоть. Ощущения непередаваемые. Я один раз такой получил, на всю жизнь хватило. А если оппонент не защитится и удар пролетит в печень, это моментальный нокаут и врагу еще нужно молиться, чтобы с печенью все было хорошо. Но зомби встал и после этого. Он встал даже когда я превратил в паштет его почки. Правда, с каждым разом он вставал все менее уверенно и все больше шатался. Кстати, тут же я получил еще одну важную информацию. Если вы пытаетесь свернуть шею зомби, есть огромная вероятность, что вы просто оторвете ему нижнюю челюсть. Плюнув на все, я засадил многострадальный клинок ему в череп. Полезной информации было не так, чтобы много, больше заляпался. Но даже крохи информации, это все равно ценность. Тем более, что я получил даже более интересный факт, чем стойкость зомби к физическим повреждениям, кусочек системы экономики. Вот, к примеру, сейчас предо мной лежало кольцо силы на плюс 2 к соответствующему стату, и выпало оно не из последнего зомби. А значит, скорее всего, разница в уровне слабо влияет на шанс выпадения артефактов. Хм, с другой стороны, почти каждый раз, когда я убивал более сильного монстра, с него выпадал артефакт. То есть, если уточнить, получается, что нету штрафа к шансу выпадения артефакта, если ты имеешь намного более высокий уровень, чем твой враг. При этом, если ты убиваешь более сильного врага, действует бонус. Но вот, по всей видимости, эти все штрафы и бонусы никак не влияют на качество выпадаемого артефакта. Оно зависит конкретно от уровня противника. Наблюдение весьма интересное. Не особо понимаю, как я сейчас могу распорядиться этой информацией, но в целом, весьма интересно. Нужно получить побольше данных. Влияет ли класс монстра на появление артефакта и на его качество? И в конце-то концов, нужно начать проходить испытания. Портал с ним вновь попался мне на глаза. Правда, он был 10 уровня, так что я лишь фыркнул и проехал мимо. Нет, пока я не настолько уверен в себе. Точнее говоря, в себе я уверен. Я точно не настолько силен, чтобы проходить испытания такого уровня. Значит, нужно стать сильнее, ведь бонусы даже за портал 5-го уровня, или какого он там был, весьма и весьма существенны. Выбор мотоцикла мне вполне понравился. Да, его грузоподъемность, по сути, была равна моей грузоподъемности. Да еще и надо учитывать, что маневрировать на большой скорости с рюкзаком за плечами не очень-то удобно. Зато проехать можно было реально всюду, бордюры, детские площадки, ямы на дорогах, этому монстру было на все плевать. Но все же прямо до указанного адреса я не доехал. Буквально в 200 метрах от него мне встретился отряд людей, причем довольно специфичный. Один хорошо экипированный, а остальные едва ли не голые в плане артефактов. ХМ, почти что такое же было и у отряда Виктора. Видимо, такое тут является стандартом. Сейчас люди отбивались от гули, точнее, от гули и одного могильщика. На вид, не особо опасный монстр, всего лишь 2 метра ростом и длинными руками. Но ни оружия, ни клыков у него не было, лишь челюсть огромная и зубастая. Но несмотря на всего лишь 10 уровень, я лично считал его самым опасным, так как его класс был высшая нежить. Вообще, я не очень желал помогать им. Во-первых, потому что меня учили не лезть в чужие дела, особенно если эти самые чужие этого не просят. Во-вторых, даже несмотря на могильщика, сторона монстров явно проигрывала в качестве. Ну серьезно, мне что, теперь нужно спасать каждого идиота, что не может даже парочку гулей убить? Причем не так уж сильно эти гули прокачались, всего лишь до 7 уровня, но помогать придется. Есть у людей такая не очень приятная особенность, злопамятные они до невозможности. Один раз не помоги им, все, тут же заклеймят социопатом, человеконенавистником и вообще врагом народа. И всем будет плевать, что помощь-то не особо была нужна, а уж если кто-то из них по своей же глупости умрет, так вообще. Нет, ради справедливости зачему, что помощь тем, кто не особо в ней нуждается, тоже оценивается людьми, но все равно не так сильно, как даже бездействие. В общем, притормозил я метрах в 20 от драки, чтобы даже если все монстры толпой бросились ко мне, я имел возможность уйти. Рюкзак уже привычно упал на асфальт, а вот мотоцикл я все же поставил как можно аккуратней. Он мне понравился. Заняло это пару секунд, но даже за них ко мне уже успел добраться один из гулей. Правда, скорость ему мозгов не добавила, так что он просто попытался просто взмахом когтей разорвать мне горло. Заблокировав его руку, я провел мощнейший удар прямо в солнечное сплетение. Электрические заряды прошли сквозь тело гуля, а он сам просто упал на колени. Был бы он человеком, можно было сказать, что у него мощнейший шок, помноженный на разрыв внутренних органов, конечно. Но я вот не очень уверен, что у нежить в принципе может быть шок. Хоть я и был на 90% уверен в скорой смерти гуля, но это не повод не воткнуть ему нож в горло. Брызнувшая темная кровь попала мне на ботинки, заставив поморщиться. Хотя, в принципе, невелика потеря, без душа да с постоянными драками от меня уже наверняка исходил тот еще аромат. Это скорее я просто привык к нему и уже игнорирую. Еще двое гулей отлипли от общего боя и ринулись в мою сторону. Первого я встретил рывком и прямым ударом ноги в живот. Мощный удар, всегда он мне нравился, гуля откинуло назад, впечатав в дверцы машины. Удар второго я перехватил и воткнул тому нож в сердце. Если оно у него есть, конечно, в любом случае, удар электричества добил гуля. Последнего же я убил, сломав тому череп. Хоть он и имел 7 уровень, но что-то его костям прочности это особо не добавило. Либо же это я стал настолько сильно бить, тут уже не угадаешь. На удивление, даже такая помощь резко поменяла исход боя. Группа людей собрались и наконец-то смогли уничтожить остальных гулей. Да, звучит как какое-то достижение. У них мужик в полной броне и с мечом, да еще пара магов, даже есть реальный лучник. Правда, что-то на его стрелы гули плевали, ну да ладно. Эй, ты, позвал меня мечник, вытирая пот со лба, спасибо за помощь. Ага, флегматично ответил я, говорят, тут недалеко выжившие собираются. Ну да, вон там, он махнул рукой, показывая направление. Кстати, а как тебя? Окончание я не дослушал, честно говоря, и болтать мне не особо хотелось. Что поделать, когда от этого не зависит моя жизнь и мне за это не платят, мой характер мгновенно становится весьма скверным. Так что отвечать я не стал, тем более, что был уже около мотоцикла. Даже претендовать на какой-то появившийся около могильщика артефакт не стал. Меня буквально воротило от этих людей. Это плохо. Не в том плане, что это же люди, они бывают разными. Плохо то, что мне тяжело это скрывать. До ворот я доехал буквально за минуту. По всей улице виднелись следы боев с монстрами, подпалины от фаерболов, лужи от растаявших ледяных стрел и куча трупов. Конечно, куда же без трупов. Мне вот интересно, эти титаны стратегической мысли вообще подумали над тем, почему не надо держать у себя под боком кучу трупов, когда ты воюешь с чертовыми некромантами?